Глава 51. Лера. «Что такое аукцион?» – спросил меня Николай Валерьевич. Мужчина солидных лет, в дорогом костюме и с добродушной улыбкой. Он был организатором аукциона по продаже картин. А я по рекомендации была выбрана главным куратором. Это было очень масштабное событие для меня, к которому я хорошо подготовилась, как мне тогда казалось. Аукцион – это принцип реализации товара, основанный на состязательности. Гордо ответила я, радуясь, что запомнила это определение. «Нет, Лера», – вздохнул он, – «аукцион – это не просто реализация товара, а настоящее искусство». И мне выдался шанс понять смысл сказанных им слов. Хороший аукцион – готовился заранее, за несколько месяцев, ведь каждая деталь имела значение для проведения качественного мероприятия. За годы работы в продажах я успела выучить, что люди покупают не только ради покупки, но и ради удовольствия, даже если покупка казалась бы совсем простой. У каждой покупки была своя душа и даже образ. Моя бабушка приобретала продукты только на рынке. Она готова была обойти его полностью, чтобы найти свежие продукты по выгодной цене. И когда у нее это получалось, она сияла от счастья. Именно поэтому рынок навсегда остался у меня в памяти вместе с образом моей любимой бабули. Моя мама любила товары по скидке. Ее не прельщали обычные ценники. Она могла пройти несколько магазинов, чтобы купить аукционные товары и за столом рассказывать всем нам, что эти самые конфеты она купила в два раза дешевле. Именно образ мамы ассоциировался у меня с любителями акций и скидок. Моя подруга Катя тоже любила скидки, но не такие, как моя мама. Она любила красивую одежду, сапоги из качественной кожи и сумочки от хороших брендов. Она тщательно следила за скидками, и в моменты, когда магазины обновляли коллекции, милая маленькая блондинка превращалась в хищницу, которая могла порвать соперника за нужную ей вещь. Нам кажется, мы так тщательно выбираем продукты, следим за акциями и выбиваем скидки, только ради денег. Но это совсем не так. И моя бабушка, и мама, и Катя всех нас объединяло одно. И дело не в том, чтобы сэкономить на колбасе 10 рублей. Дело в удовольствии получить эту самую колбасу дешевле. Найти самое лучшее, самое свежее, самое дешевое или самое недоступное. Все мы хищники. Но рынок, магазины и даже бутики не раскрывают нашей сущности так ярко, как это делают аукционы. Ведь именно на таких мероприятиях мы четко даем понять, что мы пришли бороться за нужную нам вещь. Аукционы – это смесь всего, что есть в продажах, но обернутая в красивую обертку. Вкусные закуски, которые должны подарить потенциальному покупателю хорошее настроение. Хорошие напитки, от которых голова покупателя слегка кружится, делая все вокруг более желанным. Красивая обстановка, которая кричит о том, что этот покупатель особенный, и неважно, даже открытый это аукцион или закрытый, покупатель должен чувствовать себя кусочком элиты. Именно поэтому аукционы готовились заранее. Все это хитрая наука, которую даже я не смогла постигнуть после нескольких недель активной работы. А на организацию этого аукциона у меня и вовсе ушел один день. Всего один, чтобы провести мероприятие, от которого зависела судьба нашего поместья. Итак, первый этап аукциона – предварительный показ. Обычно в мире искусства его устраивали заранее, за несколько недель. Это возможность для покупателя ознакомиться с товарами до аукциона. Иначе любой аукцион может закончиться провалом из-за ожидания следующего лота. Ведь если покупатель не знает, что его ожидает, он будет до последнего беречь каждую копейку, думая, что следующий лот самый лучший. Так устроена человеческая психология. Из-за ограниченного времени показ пришлось проводить как можно быстрее. Но даже в такой ограниченный срок я решила использовать некоторые интересные фишки. Первым стал выбор места. Аукцион мы проводили в гостиной, и неспроста, ведь там был камин. Хорошо разогретая комната заставляла милых барышень сбрасывать с себя накидки, а также обратить внимание на напитки. Именно напитки были выставлены на столик первыми, и уже через некоторое время большинство гостей улыбались и хихикали, обсуждая наряды. Вторым этапом стали блюда. Вкуснейшие кексы должны были еще больше расположить гостей. Подносы с ними были выставлены в зонах с самыми дорогими лотами. Ведь любая уважающая себя мисс, взяв кексик, не побежит есть его в другой угол. Она остановится, взглянет на стоящий лот и, получив удовольствие, совсем по-другому посмотрит на дорогущее платье. Третьим этапом стало мое личное присутствие и общение с гостями. Валерий Райс – одна из первых модниц столицы, обладательница титула леди и настоящая красавица. Да, Валерий была тем самым авторитетом, на который равнялись остальные девушки. Поэтому за непродолжительное время я должна была пообщаться с большей частью пришедших, поблагодарить за визит, сделать комплимент и, конечно же, ненавязчиво предложить товар. «Мисс Миртл, у вас прекрасные голубые глаза. Вы уже смотрели синее платье в левом углу? Кажется, оно идеально подчеркнет ваш небесного цвета взгляд. Мисс Амелия, как я рада познакомиться с вами. Признаться, я заметила вас сразу. Немногим девушкам идут красные платья. Это достаточно яркий оттенок. Но вам? Вам просто потрясающе. Многие девушки подходили к оранжевому платью в правом углу, но они боятся. Не все девушки такие смелые, как вы. Ведь не просто быть в центре внимания. Мисс Лира видела вашу чудесную шубку. Признаться, я даже позавидовала. Что вы говорите? Называют пошлостью за то, что носите меха в такой жаркий сезон? Ах, какие глупости! Так говорят только те, у кого нет денег на дорогие меха. Но если средства есть, то к чему их прятать? Я вот решила продать свою шубку из редкого зверя, чтобы прикупить новую. Отрываю от сердца. Но так хочется перемен. Разговоры шли плавно. Я умело откланивалась и порхала от одной девушки к другой, следя за состоянием гостей. Мисс Купер вовремя потушила камин, снизив жар, напитки были почти выпиты, а закуски заканчивались, а значит, настало время для главной части аукциона – торгов. И только эта часть могла показать, насколько хорошо я усвоила это самое искусство. Итак, для каждого способа реализации товаров у меня был свой образ. И образ аукциона теперь засел в моей голове с отражением в зеркале. Ведь оттуда на меня смотрела прекрасная Валерий Райс. Роскошная, хитрая, идеальная. Воровка-мошенница и, возможно, убийца. В общем, роковая женщина, в теле которой я теперь была должна вычистить кошельки всех пришедших.